Глава 10. Я стоял в тени напротив отеля, в том самом углу, где фонарь моргал, как умирающий старик, медленно, с паузами, будто сомневаясь, стоит ли еще жить. В этом было что-то правильное. Люди бегали туда-сюда с пакетами, с телефоном у уха, с пустыми лицами. Кто-то торопился в бар, кто-то домой, кто-то просто мерз и злился. Они все казались мне насекомыми, сбившимися с маршрута, суетливыми, шумными, предсказуемыми. Я вытащил сигарету, закурил и почувствовал, как табачный дым мягко ложится на язык. Плевать, что я не курю. Просто сейчас это подходило. Было что-то особенно уместное в том, чтобы стоять вот так, молча, без жестов, без планов, без слов, и смотреть на фасад этого глянцевого, натужно-элитного здания, за стеклом которого вот-вот начнется последний акт. Не спектакля, чистки. Потому что то, что я собирался сделать, не имело отношения к драме. Это было хирургией. Ольга появилась первой. Уверенная походка, пальто, платье, каблуки. Вся эта ее идеально собранная картинка. Красиво, холодно, слишком выверено, чтобы не быть предательством. С ней он, Андрей Нестеров. Улыбается, говорит что-то, кивает. Идет рядом, как победитель. Слишком свободно. Слишком удобно себя чувствует рядом с чужой женщиной. Я видел таких сотни. Некоторые попадались ко мне случайно, этот — нет. Он знал, что делает. Он просчитывал. Он привык получать то, что хочет. У него все было выверено. От часов до манеры держать за локоть. Хищник, думающий, что все самки мира — его добыча. Но в этот раз он ошибся. Он перепутал территорию. Не свою, чужую. И если бы он был чуть умнее, чуть тоньше, он бы это почувствовал. Хотя нет. Таких не учит предупреждение, таких лечит только вмешательство. Я затушил сигарету о кирпич, раздавив ее до полной тишины. Они уже заходили внутрь, улыбаясь, переговариваясь, не замечая, что мир стал на пару градусов холоднее. Я не спешил. Мне не надо было спешить. Все уже происходило. Все уже шло как должно. Слева проходила пара подростков. Парнишка и девчонка с пакетом еды и двумя колами. Он что-то сказал, она засмеялась. И в этом смехе было все то, чего не будет в том номере, куда направились Ольга и ее кавалер. Я смотрел на их спины и знал, смеяться они уже не будут. Ни она, ни он. Ни вместе, ни порознь. Потому что, когда ты переступаешь черту, веселье больше не твоя валюта. Ты платишь иначе. Когда дверь отеля закрылась за ними, я остался на месте. Мне не нужно было гнаться. Я не охотник, я хирург. И моя работа начинается не в момент погони, а в момент тишины. Я снова достал сигарету, прикурил и дал себе еще 2 минуты. Чисто по технологии. Пусть устроится, пусть начнется. Это важно, чтобы момент был на пике, чтобы не осталось сомнений, чтобы вошел в их память не страх, а понимание, чтобы до последнего вдоха у него в глазах стояло не за что, а кто именно. Хотя, возможно, он так и не поймет. Это даже лучше. Я бросил окурок в урну и пошел через улицу, не оглядываясь, не торопясь, как человек, который живет здесь. Я не сливался с фоном, я его создавал. А за стеклом в одном из этих красивых, бессмысленных окон двое готовились к вечеру. Последнему. Все было правильно, все было вовремя. Впереди горел неоновый логотип. Я вошел в здание, не встречаясь взглядом с портье. Он кивнул, я кивнул в ответ. Привычно. Так делают те, у кого все под контролем. В лифте я нажал нужный этаж. никаких эмоций. Только план, только точность. Когда двери закрылись и началось движение вверх, я впервые за вечер позволил себе усмехнуться. Все-таки какой идиот он был. И как хорошо, что такие идиоты еще не перевелись. Они делают мою работу слишком простой. Дверь не сопротивлялась. Ни замок, ни электронная система, ни даже ручка. Все работало так, как будто я был здесь постоянным клиентом. Собственно, в каком-то смысле так и было. Я бывал в таких местах много раз, и не для того, чтобы снимать номер. Сначала разведка, потом инструменты, потом ожидание. Сегодня был именно такой случай. Все было заранее подготовлено, выверено, вычищено от случайностей. Оставалось только выполнить. Лифт ехал медленно. 11-й этаж. Почти пустой коридор, ковролин цвета перегретого вина, стены с безликими абстракциями. Я шел неторопливо, не прячась и не ускоряя шаг. Камеры, которые могли бы меня запомнить, уже ничего не писали. Люди, которые могли бы что-то заподозрить, давно переключились на свои смартфоны. Мир вокруг был ослеплен и оглох, а я — нет. Остановившись у двери, я прислушался. Сначала легкий шум, потом сдавленные звуки, потом короткий женский смешок, перекатывающийся в шепот. Все шло по плану. Тепло, безмятежно, по-настоящему. Они не просто трахались. Они радовались, что им удалось отрезать кусок жизни, вырвать его из чужой территории и присвоить, как будто им можно. Именно в такие моменты я чувствовал себя особенно нужным. Я не случайность, не катастрофа, не вспышка безумия, я логика, последовательность, возмездие, которое давно зрело в чьей-то голове, но не осмеливалось стать действием, пока не пришел я. Я положил руку на ручку двери и нажал вниз. Щелчок был мягким. Замок поддался, как будто рад был снова служить тому, кто знает, как его уговорить. Внутри пахло шампанским и парфюмом. Один из этих дорогих, слишком сладких ароматов, которые остаются на простынях, в волосах, на внутренней стороне бедра. Все как положено. Я вошел бесшумно. Скользнул в тень, растворился в углу, где свет от прикроватной лампы не добивал. Номер был просторным, с панорамным окном, в котором отражались огни Москвы, красивые, бессмысленные, далекие. На кровати они, раздетые, увлеченные, полностью уверенные в своей невидимости. Он был сверху, уверенный в себе, в своих движениях, в своей власти. Держал ее так, будто знал, что имеет право. Она выгибалась, будто забыв, что у нее есть дом, муж, дети и фамилия, которую она носила не зря. Я смотрел на них спокойно. Ни с завистью, ни с гневом. Просто с холодным интересом, как хирург, который оценивает расположение сосудов перед надрезом. Они не замечали меня. И в этом была главная ирония. Я уже был рядом, в двух шагах, в двух вдохах, в одном решении. Но для них меня не существовало. Еще нет. И именно это делало все особенно правильным. Они были так близко, что я мог рассмотреть все. Отблеск пота у нее на ключице, напряженные пальцы у него на бедре, равномерную дрожь простыни, повторяющую их ритм. Это было почти интимно, если бы я не стоял в тени, как хищник, который давно выучил, как выглядит любовь в чужом исполнении. Наблюдать их было похоже на разглядывание дорогой витрины. Блеск, форма, впечатление дороговизны, но все это стекло, за которым пусто. Ольга лежала на спине, глаза ее были приоткрыты, но смотрели не на него, скорее внутрь себя. Туда, где не оставалось места для сомнений или приличий. Она не играла, не пыталась притворяться. Ее дыхание, учащенное, прерывистое, с короткими паузами, когда он останавливался, выдавало все. Она хотела этого. не как женщина, обиженная мужем, не как отчаявшаяся жена, а как человек, который, наконец, нашел то, на что давно смотрел издалека. Нестеров был сосредоточен, но без суеты. В нем чувствовалась тренированная уверенность человека, который много раз получал «да» и давно разучился сомневаться. Он двигался ритмично, но не машинально. Каждое движение имело цель – довести, усилить, взять. Он понимал свое тело и управлял ее телом, как музыкант, уверенный в звучании инструмента. Когда он вошел в нее, Ольга едва заметно сжалась, как будто этот момент все еще был неожиданным. Но через секунду ее спина выгнулась, руки впились в его плечи, а рот приоткрылся, будто ей не хватало воздуха. Это был не крик, не стон. Скорее, голос без слов, то самое дыхание, в котором женщина перестает быть личностью и становится только ощущением. Я смотрел, не отрываясь. Не потому, что меня волновал сам процесс. Он был таким же, как сотни других. Но в этом было что-то иное. Не пошлость, не банальная измена, а именно то, что разрушает. Не со стороны, а изнутри. Потому что то, как она на него смотрела, когда он двигался внутри нее, беззащитно, искренне, с легкой улыбкой на губах, означало не просто удовольствие. Это была капитуляция. Он наклонился к ней и прошептал что-то. Я не разобрал слов, но видел, как она кивнула. Медленно, с тем едва заметным движением головы, которое всегда значит «я твоя». Она больше не думала о том, кто она и кому принадлежит. Она была с ним, в нем, под ним, насквозь. Это было не о физике, а о выборе. Их движения стали медленнее, но напряженнее. Он ловко удерживал ее темп, подстраивался под каждый ее жест, а она отвечала телом, как будто заранее знала, чего он хочет. Комната была полутемной, но в этом полумраке они светились чем-то собственным, как пламя, которое не видно с улицы, но от которого обугливается воздух. Я чувствовал, как во мне поднимается то особенное состояние, не ярость, не злость, а ледяное осознание чужой слабости. Они оба были слабы. Оба. Не за то, что делают, а за то, что решили, будто им это сойдет с рук. Им казалось, что если они закроют глаза, выключат свет, уберут телефоны, забудут про фамилии, это перестанет существовать в реальности. Но реальность не зависит от того, насколько ты закрыт. Она просачивается сквозь кожу, сквозь запах. Сквозь дыхание. Он усилил темп. Она отвечала. Их тела двигались в унисон, без единого сбоя, будто тренировались заранее. Если бы я не знал ее, не видел, как она сидит за семейным ужином, как отводит глаза, когда звучит фамилия, я бы подумал, что передо мной влюбленная. Но я знал. Он вошел в нее глубже, и она издала тот самый звук, чуть сдавленный, дрожащий, словно из нее вышел кусок души. Это был не стон удовольствия, это был стон утраты. Как если бы все, что она хранила внутри, гордость, сомнение, память, вышло и растаяло в этом мужчине. Я стоял неподвижно, словно часть мебели. Они не замечали меня. Их глаза были закрыты. Их уши забиты собственным биением крови. Их разум затоплен. Удар за ударом, движение за движением, они добивались кульминации, как дирижеры собственной симфонии, в которой не было ни зрителей, ни партитуры, только инстинкт. Когда все завершилось, это было похоже на выдох после долгого мучительного заплыва. Она прильнула к нему, руки легли на его грудь, пальцы двигались, как у человека, который еще не готов отпустить. Он прижал ее к себе, поцеловал в висок, медленно, по-настоящему. Не потому, что так надо, потому что хотел. И тогда я понял. Этот момент не просто секс. Это измена во всей ее полноте. Смытая с лица, с тела, с дыхания — Их стоны, звучавшие как последняя нота этой сцены, были не про удовольствие, а про факт, про завершенность, про то, что все, что должно было случиться, уже случилось. Именно в этот момент я решил, что теперь можно. Он заметил меня первым. Резко дернулся, как собака, у которой кто-то отобрал кость, и тут же бросил взгляд в сторону двери, быстрый, сработанный, как у человека, привыкшего быть начеку. Инстинкт сработал быстрее мозга. Он попытался встать, заслонить собой Ольгу, прикрыть ее собой, как будто от этого все стало бы иначе. Как будто я был опасностью, от которой можно спрятать женщину. Как будто вообще можно было спрятаться. Он потянулся за чем-то, может, за халатом, может, за здравым смыслом. Все это уже не имело значения. Ольга, она тоже увидела меня, не закричала, не вскрикнула, не вскочила. Она просто застыла, как будто в ней выключили питание. Лицо стало серым, не от страха, а от узнавания. Она знала, кто я. Не по имени, не по биографии, а по роли. Она поняла с первого взгляда, что я здесь не для разговора. Я сделал шаг вперед. Просто один. Этого было достаточно. В комнате стало тише, хотя и так звуков почти не было. Только хриплое дыхание, влажные движения простыни и их сердца, которых я слышал даже без стетоскопа. Я подошел ближе. Нестеров встал, вытянулся, напрягся. В его глазах прыгали команды. «Говори, не провоцируй, не бойся, держись уверенно». Он пробовал найти тон, но я его опередил. «Ну что, голубки, натрахались?» Слова упали в воздух, как тяжелый предмет на стекло. В комнате стало слышно, как капает вода в ванной и как у Ольги перехватывает дыхание. Она не шевелилась, только пальцы сжались в простыне, словно хотела спрятаться не за мужчиной, не за телом, а за тканью. Нестеров смотрел прямо на меня. Он пытался сообразить, с кем говорит. С пьяным? С ревнивым мужем? С сумасшедшим? Лицо у него оставалось спокойным, но это спокойствие уже дергалось под кожей, как электрический ток на сухом проводе. «Я не знаю, кто вы и как вы сюда попали», — сказал он. Голос у него был хрипловатый, натянутый, как струна, которую вот-вот оборвет первый неверный аккорд. «Но вы совершили большую ошибку, очень большую. Я советую вам уйти сейчас же, пока вы не сделали ничего, о чем будете жалеть». Я усмехнулся, медленно, без звука, просто позволил губам выразить то, что словами даже не стоило портить. «Забавно. Ты действительно думаешь, что у тебя еще есть пространство для угроз? В этом номере? После всего, что ты только что сделал?» Он расправил плечи. Типичная реакция мужчины, который не знает, как управлять ситуацией, но надеется, что его корпус скажет за него. Он сделал шаг вперед. «Послушай, я не знаю, кто тебя сюда послал. Может, это ее муж, может, ты его брат или друг, или просто псих. Мне плевать. Но ты должен понять, ты лезешь туда, где тебя не должно быть. Взрослые люди занимаются взрослыми делами. Это не твое дело». «Взрослые?» Я сделал шаг ему навстречу. «Ты называешь взрослым то, что делаешь с чужой женой в отеле, пока ее дети, возможно, смотрят вечерние новости вместе с отцом? Это твоя версия взрослости». Он замер. Его глаза на секунду метнулись к Ольге, как будто он искал в ней подтверждение своей невиновности. Но она все еще не говорила ни слова, только дышала прерывисто, тяжело, как будто каждое слово, сказанное в комнате, било по ней током. «Ты не понимаешь», — заговорила она наконец. Голос ее был глухой, чуть хриплый. «Все было не так. Мы... Это началось не специально. Все пошло не так давно. Это...» «Замолчи». Я остановил ее жестом. «Сейчас не время объяснять, как ты упала на чужой член из-за грусти или одиночества». Нестеров рванулся. «Ты не имеешь права говорить с ней так. Что бы между вами ни было, ты не мужчина, если позволяешь себе это. Я подошел к нему вплотную. Мы были почти одного роста, но я не смотрел в его глаза. Смотрел в точку, чуть ниже, в солнечное сплетение, туда, где слова уже не работают, где действует только инстинкт. «Слушай внимательно. Я не пришел поговорить. Не принес повестку, не собираюсь драться за ее честь. Я здесь не потому, что кто-то из вас мне важен. Я пришел закончить». Он открыл рот, чтобы ответить, но я перебил. «Не тяни. Все, что ты скажешь, не изменит ничего. Ты трахал чужую жену. Ты делал это не в первый раз. Ты был уверен, что это будет продолжаться. Ты не боялся, что тебя найдут, потому что считал, что ты выше этого, что ты неуязвим, что ты избранный. Проблема в том, что ты — никто, и время твоей анонимности закончилось». «Ты болен!» — прошипел он. «Тебе нужна помощь! Я вызову полицию! Сейчас!» «Попробуй!» — я кивнул на тумбочку, где лежал его телефон. «Можешь даже отправить СМС, если пальцы не дрожат слишком сильно». Он дернулся, но не за телефоном, за халатом. Натянул его на плечи, как будто ткань могла что-то изменить. «Ты не понимаешь, в какую ситуацию влез. Я юрист, я знаю людей. Если ты сейчас уйдешь, я забуду, что видел тебя. Считай, что этого не было». Я посмотрел на него и вдруг стал почти ласковым. «Именно это ты говорил ее мужу, когда смотрел в его глаза на каком-нибудь приеме? Или ты просто прятал взгляд, потому что знал, что долго это не продлится?» Он хотел ударить. Я видел это по пальцам, по сокращению плеч. Он хотел, но не решился. А жаль, было бы проще. Ольга, наконец, заговорила. «Пожалуйста, уйди. Я не знаю, кто ты, но ты пугаешь меня». Я повернулся к ней и впервые за все время посмотрел не как на тело, не как на виновницу, а как на женщину, которая когда-то была для кого-то целым миром. «Я не пугаю. Я напоминаю о границах, о последствиях, о долге». Пауза. В комнате стало душно, как в помещении, где выключили вентиляцию. Ни один из них не дышал глубоко, только я. «Ты же не хочешь нас убивать», — произнес Нестеров. «Это же не всерьез. Это просто запугивание». Я посмотрел на него, и в этот момент ни одна мышца на моем лице не дрогнула. «Конечно, нет», — сказал я тихо. «Ты убиваешь себя сам. Я всего лишь подаю инструмент». Я знал этот момент заранее. Он был записан в моем теле как команда в строке кода. Не нуждался в размышлениях, не требовал анализа. Просто должен был случиться. Мне не нужно было доставать нож театрально. Я не был на сцене, я не играл роль. Я просто протянул руку в сторону внутреннего кармана, где все было на месте. Лезвие длинное, тонкое, блестящее. Сталь без компромиссов. Вещь, сделанная для одного — указывать точку невозврата. Нестеров увидел движение. Его глаза метнулись вниз, и я уловил ту самую долю секунды, момент, когда человек понимает, что сейчас произойдет, но еще не до конца верит, что это произойдет именно с ним. Он чуть отступил. Инстинкт заставил его поднять руки, но это уже было жестом не защиты, а отчаяния. Он был не готов к насилию. Готов к суду, к разговору, к угрозе, но не к ножу. Я не сказал ни слова, не поднял голос, просто сделал шаг вперед, не быстрый, но очень точный, и вонзил клинок прямо в центр груди, в то место, где у него, вероятно, иногда билось сердце. Никакой пафосной дуги, никакого раскачивания руки, просто прямое движение, как письмо, вложенное в конверт. Нож вошел в его тело с глухим сопротивлением, туго, почти с нажимом, как будто ткань, мышцы и кости не хотели расступаться. Был слышен негромкий влажный хруст. Негромкий, но такой, который останется в памяти навсегда. Он не закричал, только выдохнул. Коротко, резко, как от сильного удара в живот. Лезвие пронзило не только плоть, оно нашло сердце. Я почувствовал это потому, как тело дернулось, как на миг все внутри него замерло, а потом стало глохнуть, как выключенный механизм. Никаких воплей, никаких слов, только этот звук, словно в плотной ткани, резко прорвали внутреннюю жизнь. Он захрипел, глаза округлились, рот приоткрылся, но звук из него не вышел. Руки дернулись вперед, потом в стороны, словно он хотел ухватиться за что-то, что могло бы удержать его здесь, на этой стороне жизни. Пальцы нащупали рукоять ножа, но не осмелились дернуть. Он чувствовал, что любой рывок и тьма разорвет его изнутри. Нестеров посмотрел на меня. Не с ненавистью, с обидой. Как человек, которого не предупредили. Как ребенок, который не понял, почему его ударили. Я наклонился ближе. Он все еще стоял, еще не рухнул, еще жил. Я наклонился, чтобы он услышал точно каждую букву, каждый обертон. «Это тебе за него», — сказал я. Медленно, чуть приглушенно, но без колебаний. Он услышал. Я видел это по его зрачкам. Потом он начал падать. Не сразу. Тело пыталось держаться, ноги подгибались, спина выгибалась. Он все еще тянулся к воздуху, к сопротивлению, к оправданию. Но земля звала настойчивее. Он опустился медленно, как будто осознавал. Это конец ни сцены, ни спора, ни любви. Это просто конец. На ковролине остался след. Темный, широкий, живой. Сначала. Потом он начнет густеть, темнеть, высыхать. Но пока он дышал, жил своей жидкой жизнью, как доказательство того, что все было по-настоящему. Ольга не закричала. Она замерла. Просто сидела, прикрытая простыней, с глазами, в которых все понимание мира исчезло. Не было ни обвинения, ни мольбы, только тишина. В ее лице застыло то, что я называл правдой, и она была страшнее любого слова. Я стоял рядом с телом и смотрел вниз. Не на него, на момент. Этот момент был чист, без шума, без грязи, без последствий. Пока. И в этом была странная красота. Я не чувствовал триумфа, ни грамма. Это был просто гвоздь, вбитый в доску. Один из многих. Но именно этот гвоздь держал важную конструкцию. Я выпрямился. Клинок медленно, спокойно вытащил обратно. Одним движением, аккуратно, как если бы снимал украшение с шеи. На его лице не было боли. Уже не было. Все, что могло быть выражением, исчезло. Он стал просто телом. Я достал носовой платок, протер лезвие. Положил нож на подставку под стакан. Металлический круг. Вполне подходящее место. Потом посмотрел на Ольгу. Она не отвела взгляд. Она не закрыла лицо. И это было самым интересным в ней на сегодня. Я знал, что говорить не нужно, все уже сказано. Все, что я хотел сказать, было в длине лезвия, в глубине входа, в паузе между словом и ударом. Этим вечером слово уступило место действию, а действие — молчанию. Именно в этом я чувствовал силу. Она не закричала. Это и было самым странным. Женщина, только что увидевшая, как мужчина, с которым она занималась любовью, умирает на ее глазах, не в метафоре, не в кино, не в страшном сне, а вот здесь, на белой простыне, и при этом молчит. Не потому, что сдержалась, потому что звук не проходил. Голос остался где-то в горле, сдавленный, смятый, утопленный в собственном теле, как будто она проглотила свою способность кричать и теперь могла только дышать. А и это давалось с трудом. Я видел, как она металась глазами. Сначала на меня, потом на труп, затем на лужу крови, которая медленно растекалась по ворсистой ткани ковра, словно отмеряла ей время. Взгляд скользил по этим точкам, как у мыши в капкане, которая уже поняла, что выхода нет, но еще делает вид, что может попробовать. Ее спина впилась в стену. Плечи прижаты, руки сцеплены в пальцах. Вцепилась в себя так, будто внутри осталось хоть что-то, что еще можно удержать. — Ты же не собираешься? — начала она, но голос сорвался. Ни в один регистр она не могла попасть. Не было интонации. Одни дрожащие края слов. Я подошел ближе. И с каждым шагом ее дыхание становилось прерывистей. Она будто втягивала воздух порциями, осторожно, как ядовитый газ. Я не торопился. Я наслаждался этой тишиной. Не тем, что она была испугана, а тем, что она, наконец, стала настоящей. Без позы, без макияжа, без тонов голосов, которые она оттачивала годами. Сейчас она была просто телом, в котором осталось очень мало от той женщины, которую уважали, слушали, цитировали. Она была наедине с тем, о чем предпочитала не думать. «Ты же понимаешь», — сказал я, глядя ей прямо в лицо, — «что он умер не просто так. Не потому, что оступился, не потому, что случайно оказался не в том месте. Он умер, потому что ты решила, что тебе можно все, что ты выше, что тебя не касается, что ты играешь в игру, которую никто не осмелится закончить». Она дрожала. Не телом, глазами. В ее взгляде сверкали миллионы реакций, но все были беззвучны. Это не была актриса на сцене, это была женщина, у которой внезапно отобрали все маски и дали в руки зеркало. Против воли, без сценария. «Ты предала», — продолжал я. «Не его, себя. Человека, который смотрел на тебя и думал, что знает. Который защищал тебя. Не от кого-то, от мира. А ты выбрала чужое тепло вместо своей ответственности. Ты думала, что все сложится. Что жизнь простит, что ты просто останешься незамеченной. Он не был идеален, да. Он был сложный, упрямый, иногда глухой, но он никогда не бросал. Он держал тебя как анкер, как основание. А ты решила, что тебе можно, что ты выше, что чужая преданность — твоя собственность, что любовь — это товар, который можно обменять. Я присел перед ней, смотрел глаза в глаза. Ближе нельзя, она могла упасть. У нее были затекшие ноги, напряженные руки, сведенные плечи. Она напоминала мне натянутую струну, которую осталось только чуть тронуть, и она порвется со звуком ярко навсегда. «Посмотри на него», — сказал я. «Посмотри. Хорошо. Это не фильм, не монтаж. Это он. Это ты. Это результат». Она не могла. Ее взгляд прилип ко мне. Ее дыхание сорвалось. Рот приоткрылся, но звук не вышел. И тут я увидел. У нее началась истерика. Та самая, настоящая. Не шумная, а внутренняя. Та, где человек сгорает внутри и не может дать этому пламени вырваться наружу. Руки задрожали, губы побледнели, из носа пошла тонкая струйка крови. От напряжения, от того, что она сжимала себя слишком долго. Она медленно сползла по стене на пол, как будто сдалась не мне, а времени, и начала раскачиваться вперед-назад, как ребенок или как заключенный. Или как человек, который понял, что реальность не собирается его щадить. «Ты хочешь знать, почему он?» — спросил я. «Потому что он стал слишком уверен. В тебе, в себе, в том, что есть свобода без последствий. Потому что ты сделала его таким, своей доступностью, своей покорностью, своим молчанием. Ты думаешь, ты изменяла мужу? Нет. Ты изменила сама себе». Она всхлипнула один раз, беззвучно. Просто голос прошел через горло и остался где-то на зубах. Я наблюдал, как она скручивается, как закрывает лицо руками, как стирает кровь, как дрожит. Она не просила, не умоляла, не оправдывалась, просто ломалась, молча, без аплодисментов. И я чувствовал, как в этой тишине что-то растет. Не жалость, не удовольствие, а полнота. Все в этом моменте было точным. Она, наконец, осталась одна, с собой, и я рядом, как следствие. Она попыталась отвернуться, но я не дал ей такой возможности. Ее лицо дернулось в сторону, взгляд скользнул в бок, быстрый инстинктивный жест, как у животного, которое чувствует, что сейчас на него наступит. Но моя рука уже была на месте. Я взял ее за подбородок, не грубо, не с яростью, а с той силой, в которой нет агрессии, только контроль. Как хирург, который точно знает, где начинается кожа и где кончается пульс. Я заставил ее смотреть на меня. Прямо. В глаза. Не в сторону, не вниз. Только в меня. Ее зрачки дернулись. Дыхание стало рваным, гортанным. Я чувствовал, как у нее дрожат щеки под моими пальцами. Мелко, глубоко, почти судорожно. Глаза были пустые. Не потому, что она ничего не чувствовала, а потому, что чувств было слишком много. В такой момент все перемешивается. Страх, стыд, попытка притворства, жалкий остаток достоинства, сгоревшего в спальне между телами. Все вместе дает именно этот взгляд. Взгляд женщины, которая больше не знает, кем она была. «Смотри на меня», — сказал я медленно, даже нежно. «Не отворачивайся. Ты хотела взрослой жизни. Хотела все по-взрослому. Так теперь будь взрослой до конца. Смотри». Она сглотнула. Медленно, болезненно. Воздух, кажется, резанул ей горло, но я не отпускал. «Я убил его», — произнес я ровным голосом, как факт, как новость с утреннего выпуска. «Не потому, что хотел, не потому, что ты мне дорога, не из ревности, а потому, что такие, как он, заслуживают этого. Ты понимаешь, о чем я? Он был уверенным, самодовольным, ухоженным, как собака после грумера. Он знал, как говорить, знал, как касаться. Знал, как сделать так, чтобы ты забыла, кто ты, и ты забыла. Ты забыла». Она попыталась заговорить. Я почувствовал это напряжение губ, вдох, готовность к речи. Но я не позволил. Чуть сильнее сжал ее подбородок, в пределах допустимого, но достаточно, чтобы она поняла, слова сейчас не ее право. «Молчи. Я еще не закончил». Я наклонился ближе. Между нами не осталось ни воздуха, ни спасительных сантиметров. Я чувствовал ее запах. Остатки духов, табачный привкус, пот, страх. Все вместе давало странную смесь. Она пахла падением. Не трагедией, именно падением. Тем, которое случается не в один момент, а ползет годами. Незаметно, лениво, но неотвратимо. «Слушай внимательно», — произнес я. «Я не обещаю. Я не предупреждаю. Я фиксирую. Если я еще раз увижу тебя в такой ситуации, неважно с кем, неважно где, неважно почему, ты станешь следующей. Без пафоса, без эмоций, без разговоров. Просто станешь следующей». Ее губы задрожали. В горле снова что-то дернулось, но она уже не пыталась говорить. Только смотрела. В меня. Как в нож. Как в приговор. Я видел, как внутри нее ломаются шестеренки. Не от страха, от осознания. Она не просила пощады, она просто перестала играть. «Тебе все равно?» Продолжал я. «Мне тоже. Что ты чувствуешь? О чем ты жалеешь? Что ты думала? Что ты хотела? Это все пустое. Все эти женские объяснения, внутренняя тоска, необходимость быть услышанной. Никому это не нужно. Ни мне, ни тем, кого уже нет. Я, наконец, отпустил ее. Пальцы соскользнули с кожи, как с ледяного металла. Я даже слегка отшатнулся, не потому, что она меня пугала, а потому, что она вызывала ту самую холодную брезгливость, которую вызывает испачканная салфетка. Ты не ненавидишь ее, ты просто не хочешь к ней прикасаться. Она не пошевелилась, осталась сидеть, молчала. В ее позе было что-то мертвое. Как будто теперь она, наконец, поняла, в этом мире не она режиссер. И даже не актриса, всего лишь лишняя статистка, которая перепутала сценарий. «Это было твое последнее право на ошибку», — сказал я напоследок. «Остальное уже вне твоей компетенции». Я не стал добавлять больше. Все было сказано. Не словами, взглядом, тишиной, оттенком голоса и тем, как она не смогла отвести глаза. Я не торопился уходить. Сцена была завершена, но в таких ситуациях финал не в действии, а в паузе после него. Именно в молчании, в том, как воздух становится тяжелее, как глаза не смеют моргнуть, как сердце будто ждет следующего удара, не зная, будет ли он последним. Я стоял у двери и смотрел на нее. Она сидела на полу, босая, с растрепанными волосами, с лицом, на котором не осталось макияжа, только соль от слез, пота и паники. Руки прижаты к коленям, пальцы побелели от напряжения. Она была в центре хаоса, который сама же допустила. Я ее не трогал. С ней уже было покончено. Не физически, хуже. Она теперь знала, на что способна жизнь, если слишком долго в нее играть. Я перевел взгляд на комнату. Кровать помята, простыня скомкана, вино на тумбочке перевернуто, на полу лежит галстук. Все это напоминало кадр из дешевого триллера, только без монтажа, без саундтрека, без второго дубля. Все настоящее, все навсегда. Я чувствовал, как пространство пропитано последствиями. Даже воздух был другим, более вязким, с привкусом железа, мокрой ткани и сломанных решений. Она не поднимала головы. Не потому, что боялась, потому что не хотела встречаться с собой. Я видел это. В том, как она раскачивалась, как будто надеялась вернуться в прошлое движением вперед-назад. Бессмысленная попытка оживить то, что давно умерло. Я дал ей эту возможность. Помолчать, понять, принять. Потом я сделал шаг к двери, протянул руку к ручке и остановился. Я чувствовал, что она ждет. Ни слов, ни прощения, ни шанса. Просто последней точки. Она хотела знать, как это закончится. Для нее. Не для тела в центре комнаты, не для меня, для нее, как для человека, оставшегося в живых. И я знал, что сказать. Я обернулся, смотрел не на тело, не на стену, на нее, на женщину, которая была чем-то значимым в чьей-то биографии, но теперь осталась просто участницей. Я позволил себе то, чего не позволил ранее. Короткую, долгую, ледяную паузу. Чтобы каждое слово, которое прозвучит, зацепило ее так, как нож не зацепил ее кожу. «Живи, таракан», — сказал я, негромко, спокойно, почти доброжелательно, как будто желал ей удачи. И в этих словах было все. Отвращение, приговор, разрешение и напоминание. Ее существование больше не волновало меня. Она осталась в этой комнате не потому, что я не хотел ее смерти, а потому, что ее жизнь отныне — худшее, что могло с ней случиться. Я открыл дверь. На мгновение в комнату ворвался запах коридора. Кондиционированный, нейтральный, совершенно чужой. Он вытеснил запах крови, испуга и лжи. Я вышел, не оглянувшись. Пусть остается с собой. Для нее игра окончена, а у меня следующая сцена. Ночь в городе пахла разогретым асфальтом, старым бензином и кондиционерами, которые выдыхали в тьму влажный теплый воздух. Я вышел на улицу, спокойно прошел мимо фасада отеля, не оглядываясь. Мне не нужно было видеть, как она осталась, согнувшись в той же позе, в том же испачканном воздухе. Я знал, что она будет долго сидеть, может час, может два. Потом, конечно, приведет себя в порядок, позвонит кому-нибудь, соврет что-то, возможно, даже убедит себя, что все это было бредом. Но это уже не важно. Сломанные вещи можно переклеивать сколько угодно. Звон от них все равно будет другим. Я шел по городу и чувствовал, как внутри меня, наконец, воцаряется то самое состояние. Ровное, густое, как медленное течение подо льдом. Это не было эйфорией. Это было подтверждением. Очередная глава закрыта. Очередная справедливость, о которой никто не попросил, но все заслужили, исполнена. Люди вокруг были типичными. Кто-то ел шаурму на ходу, кто-то лез в телефон, кто-то выгуливал собаку, которая тянула поводок в сторону ближайшего мусорного бака. Они жили, как будто их мир не треснул, как будто их ничто не касается. Но я знал, что каждого из них можно разрушить. Быстро, методично, без особой нагрузки, потому что все они одинаково устроены. Я остановился у витрины с часами. Дорогие, блестящие, все показывают разное время. Отличный символ общества. Все бегут, ни один не знает куда. Люди носят на запястьях напоминания о собственной смерти и при этом уверены, что у них еще есть время. «Смешные», — произнес я вслух. «Вы боитесь тьмы, но живете в ней. Боитесь себя, но спите с собой каждую ночь. Вы боитесь крови, но ежедневно разрываете друг друга вежливыми словами, осуждением и праведной злобой, пряча ее под кожей. Вы не хотите зла, но все ваше добро — фикция. Все ваши улыбки — маски. Все ваши слова — декорации». Я подошел к остановке, прислонился к рекламному щиту, глядя, как мимо проезжают автобусы, такси, машины с фальшивыми номерами и настоящими проблемами. Мир жил. Он всегда живет. Даже когда вы умираете. «А знаете, в чем ваша главная проблема?» Продолжал я, тихо, но внятно, словно читал лекцию для невидимой аудитории. «Вы не умеете признаться себе, чего хотите на самом деле. Вы хотите власти, но называете это карьерой. Хотите секса, называете это поиск настоящей любви. Хотите унизить и зовете это воспитанием. Хотите уничтожить и вешаете на это этикетку справедливости. Все, что вы делаете трусливо, через чужие руки, через системы, через социальные конструкции, чтобы не запачкаться». Я засмеялся, тихо, в себя. «Вам противен такой, как я, потому что я без отмазок. Я не оправдываюсь, я не ищу прощения. Я не притворяюсь, что действую ради высшей цели. Я делаю, потому что считаю нужным, потому что знаю, кто слаб, кто предал, кто забыл, что у каждого поступка есть последствия. Я не зло, я баланс». Пара подростков прошла мимо. Девушка что-то говорила парню, смеялась, касалась его руки. Он смотрел в нее, как в экран, в котором надеялся найти себя. Я посмотрел на них и покачал головой. «Пока вы молоды, вы все еще честнее. Вы еще говорите, что хотите, но потом все. Вы превращаетесь в них, в Ольг, в Андреев, в тех, кто улыбается, когда врет, и врет, когда улыбается. В тех, кто утром целует мужа, а вечером целует другого. В тех, кто верит в Бога, пока удобно. кто любит, пока выгодно, кто дружит, пока безопасно. Я отошел от остановки, не дождавшись транспорта. Я не нуждался в маршрутах. Моя карта — это пороки людей. Я иду туда, где они вылезают наружу, где они уже не маскируются, где они уже не умеют скрыться за культурой, воспитанием, страхом. «Я вас презираю», — произнес я почти с нежностью, «потому что вы могли бы быть лучше, но вы не хотите, потому что это требует честности, а честность больнее ножа. Честность — это я». Я зашел в подворотню, прохладно. Пахнет кирпичом, мочой, сыростью. Но здесь тише, здесь ближе к сути, здесь нет фасада. Пока вы прячетесь за жалостью, я действую. Пока вы рассуждаете, я заканчиваю. Пока вы молчите, я говорю за вас. Я достал сигарету, закурил. Вдох долгий, выдох медленный. Я смотрел на огонек на кончике и думал, ведь это тоже часть меня. Медленное, ровное сгорание. Свет, тепло и пепел. Все, что останется от тех, кто думал, что бессмертен. «Спокойной ночи, мрази», — сказал я и пошел дальше.